Напитков мне не предлагали, так как это, очевидно, не было принято. Каждый премьер-министр любит думать, что королева относится к нему лучше, чем к предыдущему. По-моему, это неправда. Королева держится одинаково со всеми. Это не дружба, это дружелюбие. Зато оно вполне искренне. Всякий премьер-министр убеждается в том, что королева с пониманием относится к политическим проблемам, хотя и находится в стороне от политики. Елизавета взвешивает все «за» и «против», но советов не дает. Она просто внимательно слушает. Конечно, иногда она делает кое-какие намеки, но лишь в самых редких случаях она говорила мне, «Почему бы вам не поступить таким-то образом?» Держится она всегда отстраненно. Однако политическая жизнь очень живо ее интересует. Кто из политиков на подъеме, кто теряет популярность и так далее. Когда королева отправляется в другую страну с официальным визитом, ее поездка имеет не столько реальную, сколько символическую ценность и потому обставляется с подобающим блеском. Елизавета все время помнит, что она представляет британский народ, а интересы страны она всегда принимала близко к сердцу. Лишь в конце 70-х, когда казалось, что Британия уже не оправится от кризиса, экономика была в ужасающем состоянии, а безработица все время возрастала, королева иногда позволяла себе проявлять уныние. Например, во время визита в Германию в 1978 году, когда исторические параллели были слишком уж очевидны, Елизавета давала ужин на борту Британии в честь представителей германского флота. Немецкие и английские моряки сидели за одним столом, как в далекие времена до мировых войн. В 1975 году в Англии прошел референдум, в результате которого страна осталась в ЕС. Елизавета смирилась с новым курсом своего правительства, когда одного из министров спросили, как Ее Величество относится к европейской политике, он сказал, «Меня не удивило бы, если бы ее мнение отличалось от нашего». Но чисто интуитивно я чувствую, что враждебной позиции по отношению к Европе она не занимает. Один из осведомленных источников говорит, «У меня складывалось впечатление, что королева понемногу проникалась европейской идеей, чего не скажешь о принце Филиппе. В брюссельской штаб-квартире организации привыкли к тому, что глава государства, приезжающий с визитом, задает вопросы о деятельности Еврокомиссии». Однако личный секретарь Елизаветы дал понять, что королева никаких вопросов задавать не будет. Когда его спросили, не будет ли вопросов у герцога Эдинбургского, секретарь брякнул, вот этого-то мы как раз и боимся. Визит состоялся в ноябре 1980 года. Елизавета, судя по всему, осталась довольна. Про нее говорили, что она пребывала в прекрасном расположении духа. 1977 год стал годом серебряного юбилея королевы. Для нее самой и для страны эта дата стала важным событием. Казалось бы, через четверть века после восшествия Елизаветы на престол радоваться особенно нечему. Британия переживала самый тяжелый экономический кризис за весь послевоенный период. Инфляция достигала 16%. В стране насчитывалось 1,5 миллиона безработных. Министру финансов пришлось обратиться к Международному валютному фонду за огромным займом, в результате чего пришлось резко сократить расходы на общественные нужды. В таких обстоятельствах никому не хотелось устраивать пышное празднество. У правительства не было на это лишних денег, да и сама Елизавета возражала против того, чтобы в ее честь устраивали грандиозные торжества. «Правительство не желает придавать этому событию слишком большое значение», говорил Мартин Чартерис, а я твержу им, вы не видите то, что вижу я. Каждый раз, когда королева появляется на публике, от нее исходит настоящее сияние, и люди собираются со всех сторон, чтобы только на нее взглянуть. Больше всего кабинет опасался планируемой поездки Елизаветы по стране с посещением Северной Ирландии. В апреле правительство через Чартериса спросило Елизавету, не передумала ли она заезжать в Ольстер. Чартерис отправился к королеве и сказал, «Они беспокоятся из-за Ольстера, да и мы все тоже». Она посмотрела мне прямо в глаза, вспоминает он, и ответила, «Мартин, мы же обещали, что поедем в Ольстер. Будет очень жаль, если мы не сдержим своего слова. несмотря на все опасения, торжества, которые состоялись в июне, прошли триумфально. Повсюду были флаги, приветственные плакаты, костры, уличные шествия. Вся страна была охвачена таким бурным чувством единения, что Елизавета была просто ошеломлена. Ее повсюду встречали восторженно, дарили бесчисленные букеты цветов. Личный капеллан Елизаветы рассказывает. Она была просто потрясена. Все не могла поверить, что народ так хорошо к ней относится. Она была смущена и в то же время растрогана. Так же вел себя ее дед, Георг V, во время своего серебряного юбилея. Он тоже не мог поверить, что англичане не только чтут его как короля, но и любят как человека. Страна понимала, что Елизавета, как и ее дед, королева честная, благородная и самоотверженно преданная своему делу. За это ее и любят. И еще за то, что она достойно представляет Великобританию. Как сказал Мартин Чартерис, у королевы роман со своим королевством. Чартерис сопровождал Елизавету во всех поездках по Британии в честь серебряного юбилея, а также во время визита в страны Содружества, когда королева покрыла расстояние в 56 тысяч миль. Любопытно, что она навестила и Папуа, Новую Гвинею, которая никогда не входила в Британскую империю. Раньше это была австралийская мандатная территория. Бывший премьер-министр Австралии Гук Уэллэм помогал туземцам составить собственную конституцию, и в результате референдума островная территория превратилась в независимую республику. В феврале к Чартерису явился австралийский посол сэр Джон Бантинг и сказал: «Вы не поверите, но они хотят, чтобы Елизавета стала их королевой и села на их трон». Чартерис спросил: «Зачем?» Посол ответил: «Во-первых, она им нравится, и они ее помнят по предыдущему визиту. Во-вторых, им хочется, чтобы глава государства был выше местных раздоров. А в-третьих, им нравится получать британские ордена. Однако они согласны считать ее своей королевой лишь в течение 10 лет». Чартерис вспоминает: «Королеву увлекла эта идея, и согласие было получено. С тех пор прошло 25 лет, а все остается по-прежнему». Однако